Глава 10. Митин недовольно поджал губы и взглянул на двух подручных, что стояли за спиной кабанчика. «Что, так и будешь на пороге держать?» «Проходи», — произнес Гоша, демонстративно отошел в сторону и достал нож из хлеба, хмуро поглядывая на подручных. «Ты, Гоша, ножик-то убери», — произнес авторитет, не двинувшись с места. «То, что было, оно было, понимаешь? Времена другие». «Я-то уберу, только твои ребята в подъезде подождут», — кивнул здоровяк. «Времена-то другие, а люди те же». Кабанчик усмехнулся, взглянул на своих подручных и кивнул им. «Лады». Гоша убрал нож, и бандит вошел в квартиру. Гоша провел его на кухню и кивнул сестре. «Иди в комнате посиди, нам тут поговорить надо». Лена молча подхватила ноут и покинула комнату, быстро поняв, что ситуация непростая. «Чай, кофе?» — спросил здоровяк, усаживаясь напротив собеседника. «Обойдусь!» — махнул рукой он и кивнул на коридор, куда ушла Елена. «Твоя? Ничего такая девка!» «Сестра!» — хмуро посмотрел на него Гоша. «Понял?» — поджал губы авторитет. «Чего пришел?» — решил натянуть Митин. «Еще и адрес мой нашел». «Кто ищет, тот всегда находит», — вздохнул кабанчик. «Мне тут одна сорока на хвосте принесла, что ты к артефактору на нашей территории ходил. Основу артефакта какого-то ему показывал». Гоша, не сводя взгляда с хитрых глазок вора, тяжело вздохнул. То, что именно этот вор рулил на данной территории, он знал, но не думал, что за артефактами так пристально следят. Отрицать смысла не было, поэтому он кивнул и произнес. «Было». «Чего за артефакт-то был, скажешь?» «Поделка студента какого-то. От дождя защищает. Кривая, но рабочая», — спокойно ответил здоровяк. «А чего у тебя такой интерес?» «Да болтают всякое», — усмехнулся вор. «Шепнули тут, что ты артефакты делать надумал?» — Гоша хмыкнул. «Артефакты на коленке не смастеришь», — отозвался он. «Тут головой думать надо, а еще знания нужны. Основа — это так. Еще камень установить правильно нужно, настроить». Гоша тяжело вздохнул, глядя на кабанчика. «А для этого магом надо быть». «Знаю, знаю», — покивал кабанчик. «Но основу-то можно и без дара делать, так?» «Так», — кивнул Митин. «Может, ты и для нас сделаешь основу? На артефакт один интересный. Нам без него тяжко совсем». Митин нахмурился. Кабанчик был вором в прямом и переносном смысле. Человеком был он уважаемым, даже кровь пускать и не любил. Его люди, да и сам он, были из тех специалистов, что занимались присвоением того, что плохо лежит, а также того, что лежит хорошо, но не у них в кармане. Однако, несмотря на откровенно воровские навыки, кровь за свою долю они пускать не стеснялись. Поэтому Митин сразу понял, о каком артефакте идет речь. «Ты за судьбу мою в провинции слышал?» — спросил Гоша, глядя на авторитета. «Как не слышать? Говорят, тебя сам Григорян брал за жабры». «Было», — кивнул Гоша. «И ты с тех пор как шелковый. Масти, говорят, забыл, а кое-кто болтает, что иссучился». «На ИСБ никогда не работал», — покачал головой Митин. «И работать не буду, но от масти отказался не по своей воле». «Как так?» — усмехнулся кабанчик. «Что-то я ножа у тебя за спиной не вижу, да и ошейника не видать». Гоша тяжело вздохнул. Расстегнул пуговицу на рукаве, а затем продемонстрировал татуировку в виде браслета чуть выше запястья. «Знаешь, что это?» «Татуха?» «Печать-то, кабанчик. Печать подчинения», — спокойно произнес Гоша. Веселое и задорное выражение лица вора тут же сникло. Он с опаской посмотрел на здоровяка и произнес. «А поводочек-то не на шее, да?» «На яйцах он», — спокойно ответил Митин. «Только язык за зубами держи». «Так это ты, выходит, все с концами? Нет больше Гоши мясорубки. Эту же дрянь хрен снимешь». «Гоши мясорубки больше нет», — кивнул ему здоровяк. «А хозяин твой, он кто?» Митин выразительно взглянул на собеседника, отчего тот грустно усмехнулся. «Ну да, херню спорол. Артефакты — это твой или его интерес?» «Пока мой, а там поглядим», — спокойно произнес здоровяк. «Учти, мне с мастью не по пути». «Вообще никак?» «Никак», — качнул головой Митин. Кабанчик тяжело вздохнул и поднялся из-за стола. «Жаль, Гоша, прям жаль. Таких дел наворотить могли бы». Я сидел в своей комнате и держал деревяшку в руках. Вспомнив бой в гладиаторском клубе, мне захотелось что-нибудь придумать, чтобы как-то улучшить свою теперь уже боевую куклу. Прошлый бой получился относительно несложным, однако я прекрасно понимаю, что это был, по сути, проходной ученик. Но даже так, моей марионетке не слабо досталось, ведь хоть я и пропустил только один удар, но даже этого оказалось достаточно, чтобы кратковременно вывести из строя часть марионетки, а также нанести физическое повреждение. Только вот пока я сидел и вертел в руках деревяшку, в голове то и дело проскакивали мысли о встрече с Алисой и произошедшем инциденте с Маргаритой. С одной стороны, первая же мысль, которая посетила мою голову в тот вечер, это то, что Маргарита просто по-дружески хотела помочь мне. Во-первых, помочь забыться и обрубить концы с прошлым, а во-вторых, возможно, тем самым причинить ответную боль для Алисы? Зачем? Не знаю, но девушек, в принципе, сложно понять. Однако, когда я начинал думать подробнее о той ситуации, в мою голову закрадывались неоднозначные мысли. Поцелуй оказался слишком страстным, не похожим на притворный, словно бы она делала мне одолжение. А что если Маргарита действительно начала испытывать ко мне некие чувства? От этих предположений в моей груди появилось непонятное чувство. Я бы не назвал его хорошим или плохим, просто оно было непривычным, словно что-то свербило внутри меня. Интересно, а что об этом всем подумала Алиса? Хотя, разве мне сейчас должно быть дело до этого? Да и вообще, я тут и ни при чем, зато у меня теперь головная боль. Так, ладно. С такими темпами я ничего не добьюсь. Пора избавиться от всех лишних мыслей и приняться уже за нормальную тренировку, иначе все мои усилия пойдут под утиный хвост. Лучше ближе потом все это обмозгую. В итоге, просидев примерно половину часа с куклой в руках, я толком ничего так и не придумал. В голове постоянно крутились мысли то о Алисе, то о Маргарите. И нет, и нет, да и какого-то хрена иногда еще и Кэтрин со своими откровенными фотками проскакивала в моем воображении. Вот блин. Отложив в сторону деревяшку, я снова прилепил себе на лоб бумажку с рунами, взяв поближе пустой тазик и принялся к тренировке глубокого взора. Хоть я и научился этому навыку, но на интуитивном уровне понимал, что мне еще есть к чему стремиться. Но что самое интересное, я прекрасно осознавал, что меня уже просто не хватает на все сразу. Теперь я вынужден был выбирать, что именно тренировать, так как к концу дня у меня попросту заканчивались силы. Однажды даже дошло до того, что мне пришлось полы мыть руками, точнее шваброй. Такое себе занятие. Уж слишком я привык делать подобную, казалось бы, простую работу при помощи магии. Зато я экономил огромное количество времени. Только вот если бы любой другой адекватный человек столкнулся бы с подобной проблемой, скорее всего, он бы сказал, что ему необходимо больше отдыхать, иначе организм просто не успевает восстановиться. Возможно, я неадекватный, но первая же мысль в моей голове, которая проскользнула, это то, что надо больше заниматься и тренироваться, ибо во мне недостаточно выносливости. В общем, прямо сейчас я сидел напротив тазика с то ли побледневшей, а может уже позеленевшей рожей и пытался научиться контролировать свою тошноту, лишь бы можно было побольше тренироваться глубокому взору. Только вот спустя минут 40 после тренировки я не выдержал, и меня вырвало. Быстро отошел к умывальнику, небольшой перерыв, во время которого различные мысли продолжали терроризировать меня, и все по-новому. Тренировка, таз, тошнота и головокружение. «Что-то ты в последнее время зачастил с визитами ко мне», — проговорил Артемий Георгиевич, обращаясь к Михаилу Мамукычу. «Неужели имперские службы совсем не справляются с починкой артефактов?» Григорян на это лишь недовольно засопел, но ничего не ответил. Имперский следователь весь находился в своих собственных мыслях. Худшие его предположения только что подтвердились, и теперь он просто не знал, что с этим делать. Буквально его просто загнали в тупик». Отныне у Григоряна не осталось сомнений, что его слили, причем слили из самой же имперской секретной структуры. В том, что у них завелась крыса, больше не было ни малейших сомнений. Вопрос заключался в другом – насколько высоко эта крыса засела? И чем дольше Григорян размышлял над этим вопросом, тем более мрачные мысли приходили ему в голову. «Все очень плохо», – пробормотал он еле слышно. «Да уж, я и сам вижу, Миш, хорошего тут мало», — поддержал его Артемий Георгиевич. «Неужели у вас там реально кризис начался? Даже простейшие артефакты заменить не можете? Или выполнить элементарный ремонт?» «А, ты о чем?» — уставился на него Григорян. «Да я вот об этом», — профессор дотронулся до плеча имперского следователя, и оттуда вывалился искрящийся артефакт в форме узкого цилиндра. «Это уже ни в какие ворота». «Да не обращай внимания, времени просто не было». «Да какое там? Но это же просто кощунство!» — продолжал возмущаться Артемий Георгиевич. «Подожди меня здесь, надо забрать пару пальцев. Похоже, придется ими временно заменить твои разрушенные стебли». «Как до такого вообще могло дойти? Их же словно испепелило просто». Григорян снова засопел, но промолчал, продолжая про себя размышлять над случившейся ситуацией. Шавка Громова не мог действовать подобным образом, если бы он не был уверен, что перед ним 100% не его хозяин. А значит, меня сдали прямо в реальном времени. Ведь я даже своего непосредственного начальника не стал предупреждать о том, куда направился. Значит, за каждым моим шагом следят и очень пристально. А еще этому идиоту Меченому хватило ума, чтобы применить на меня столь мощное оружие. Вот же кретин долбанный. Я бы с большим удовольствием провел для него пристрастный допрос, но вместо этого пришлось просто размазать его тонким слоем по полу. Да уж, защитный артефакт с отдачей отработал как нельзя лучше, только вот в данном случае это не совсем сыграло мне на руку. Но кто же знал? Только вот мне уже не об этом нужно беспокоиться. Как мне теперь вообще работать? Как делать что-либо? Как сделать шаг, чтобы меня тут же не слили этому ублюдку? Вопросов слишком много, и все они, к сожалению, без ответов. В этот момент дверь в лабораторию раскрылась, и внутрь вошел Фирс, помощник профессора артефакторики. Григорян слегка сощурился, а потом про себя додумал, хотя, кажется, один ответ все же имеется. «Здравствуйте, Артемий Георгиевич послал меня для оказания помощи», — произнес Фирс. «Он сказал, что скоро подойдет». «Ты вовремя», — ответил Григорян. «Надо поговорить». «Да? Знаешь, почему я оказался здесь в таком состоянии?» Фирс внимательно осмотрел Григоряна и после нескольких секунд раздумий ответил. «Догадываюсь», — Михаил Мамукович, понимающе кивнул и продолжил. «Громов сделал свой ход. Следующим под его удар может попасть кто угодно». «Все настолько плохо?» — взволнованно уточнил парень. «Не совсем. После вчерашнего, скорее всего, он снова залежет, но ненадолго. Нам необходимо ускориться, иначе потом станет слишком поздно». «Что от меня требуется?» «Для начала расскажи, ты пробовал уже пользоваться артефактом личины, который я тебе передал?» — задал вопрос Михаил Мамукович. «Да», — коротко ответил Фирс. «И как первые впечатления?» «Непривычно. Очень. Очевидно, что без должной подготовки нормально перевоплощаться так, чтобы не вызывать подозрений, не получится». «Согласен, но я уже настолько привык к этому, что порой мне в собственном теле не так привычно, как в чужом». Григорян попытался улыбнуться, но в итоге у него что-то закоротило на лице. «А еще что?» «Еще я потерял сознание после третьего использования кристалла личины». «Три?» — выпучил глаза Григорян. «За раз? То есть в один день?» «Ну да», — слегка смутился Фирс. «Вы же мне не сказали, как именно этим пользоваться, а я в тот момент как-то не подумал уточнить сразу». «Хм, понятно, но я бы тебе посоветовал пока что первое время не использовать больше одной личины в день, иначе нагрузка не только на тело, но и на твой мозг будет просто огромная». «Ага, теперь-то я знаю, но...» Фирс слегка задумался, после чего продолжил говорить. «Меня сейчас беспокоит другой вопрос. Судя по вашему виду, если сопоставить ваши прошлые слова о друзьях и предателях, в общем, я хочу уточнить. А при помощи этого артефакта меня не смогут вычислить из вашей службы, из ИСБ?» «Очень хороший вопрос, и я рад, что ты его задал. Это показывает, что твоя голова работает в правильном направлении, но по этому поводу можешь быть абсолютно спокоен. Артефакт личины, то есть сама личина, — это я. Я и есть личина». «В смысле?» — непонимающе проговорил парень. «В прямом. Действие этого артефакта напрямую завязано на мне. Без меня не было бы его. Структура личины крайне сложная. И создал ее маг, которого уже нет в живых. Видишь ли, мне больше лет, чем кажется, и именно этот артефакт — одна из причин, по которой мне не позволяют уйти из ИСБ, иначе руководство лишится настолько уникального артефакта». «Хм, а они не могут найти способ, ну, понимаете, как бы...» «Пытаются», — перебил его Григорян. «Я уверен, что многие хотят найти этот способ. Создать второй такой артефакт вряд ли у них получится, а вот перенести его из моего тела может быть, но пока что безуспешно. И как итог, именно я знаю о передвижениях всех людей, кто пользуется этим артефактом, но вот меня вычисляют по другим признакам». «Я понял». «Хорошо, тогда с личиной ты еще попрактикуйся, но помимо этого для тебя будет и другое задание». «Какое?» — уточнил Фирс. Постарайся выучить заклинание прослушки. Чем меньше артефактов мы будем использовать в будущем, тем больше шансов на то, что мы останемся инкогнито. Понимаешь? Поэтому мы должны сделать все, что от нас зависит, и заклинание нам поможет в этом. А где мне его достать? Но подумай. Ты же находишься в Академии магов. Где еще его можно раздобыть, как не здесь? Но если у тебя ничего не получится, я смогу помочь, наверное. Но опять же, это нежелательно. Чем меньше я буду отсвечивать и привлекать внимание, даже среди своих знакомых, тем лучше. Логично. Тогда я сам постараюсь с этим справиться. И последнее. Если вдруг что-нибудь произойдет, и тебе срочно надо будет переговорить со мной, по любому поводу, просто дай мне знать, и я сам выйду на тебя. Дать знать? Как? «При помощи вот этого!» — Григориан протянул Фирсу небольшой черный прямоугольник размером со спичечный коробок. «Это не переговорное устройство, но если ты нажмешь на него с обеих сторон, вот так, то я сразу же пойму, что ты пытаешься связаться со мной. На этом все, Фирс. Я рассчитываю на тебя». Громов сидел в кресле со слегка наклоненным бокалом, рассматривая коньяк, что болтается на дне. Неторопливо, размеренно, почти лениво, однако его нога, которую закинул на другую, выдавала его нервозность. «Итак», — громко произнес он, не сводя взгляда с алкоголя, — «мне бы хотелось все же уточнить». Он поднял взгляд на большой связующий артефакт, над которым плавало три облака — голубого, зеленого и розового цвета. «Вы все обещали мне, что этого не повторится. Так?» — спросил он. — Вы обещали, однако. Моего человека кровавым паштетом размазывает он. Если наша экстренная связь состоялась из-за того, что вашего человека прибил какой-то следователь... — Какой-то! — рыкнул Громов, резко подавшись вперед, отчего содержимое его бокала выплеснулось на пол перед ним. — Это Григориан. Эта живучая мразь продолжает работать. Он. Именно он — главная угроза провала всего. Всего плана. «Успокойтесь», — спокойным голосом произнесло голубое облако. «То, что он делает, — мельтешение мушки перед...» «Вы совсем не видите?» — зашипел от злости Громов. «Этот выродок убивает моих людей. Он сует свой нос везде, где только может. Я и шага не могу ступить, не могу и слова произнести, не думая о том, что передо мной или рядом со мной может находиться он в личине». «Максим Александрович, его мельтешение уже не имеет никакого значения», — раздался голос из зеленого облака. «Наши люди везде. Мы на финальной стадии. Остались сущие мелочи, но они требуют времени и скрупулезности. Этот ваш Григориан, даже если на части порвется, ничего не добьется. Нас уже не остановить». «Я правильно понимаю», — тут же замер Громов. «Ваш план — уже не остановить, а вот я, как быть со мной и тем, что Григориан при первом же железном доказательстве воспользуется правом прямой казни?» «Успокойтесь, это маловероятно. Это право не использовалось уже сотню лет. Не те времена, чтобы следователи казнили на месте виновных», — дрогнуло розовое облако. «Григориан не опасен, да и...» «То есть, когда я требовал его устранить, вы сказали, что это чрезмерно и может привлечь внимание. Когда я говорил, что он постоянно лезет ко мне и следит, вы сказали, что я преувеличиваю. Когда я сам добился того, чтобы его отстранили от дела, вы меня отчитали, что я слишком выделяюсь. А когда он в открытую убивает моего человека, мне что? Что мне делать, а?» «Успокойтесь и не нервничайте. Нужно вести конструктивную...» «Да плевать я хотел!» — рыкнул вскочивший на ноги аристократ и силой швырнул в стену бокал. «Вы, хитрый лис, решили, что я отработал свою роль, и теперь можно меня выкинуть на помойку? Так, да? Тогда слушайте. Слушайте внимательно. Либо вы уберете этого урода от меня раз и навсегда, либо...» Тут Громов умолк и с кривой усмешкой уставился на связующий артефакт. «Вы немного не в той ситуации, чтобы угрожать», — подал голос из голубого облака. «Что-либо!» — не выдержала собеседница за розовым облаком. «Знаете, в бездне императорских подвалов может быть одиноко. Хорошо иметь друзей рядом», — спокойно произнес Громов, подошел к артефакту и отключил связь. «Сам пойду ко дну и вас за собой потащу, ублюдки!»